Глава 23. В деревню мы возвращались вдвоем с Роджером. Саша осталась на базе. Договорились только, что мы ей одежды привезем и остатки припасов из деревни. Она, конечно, не хотела, потому что сразу сказала, что во время боя будут жертвы, в том числе и среди мирных, а помочь, кроме нее, им будет некому. Но я смог уговорить. Главное в этой ситуации, чтобы она сама не пострадала, потому что потерять единственного хирурга для нас будет большой бедой. Конфликта между ЧВКшниками и гвардейцами не возникло. Хотя небольшое напряжение было, конечно, но мне вроде как удалось его разрядить, дав им целеуказание. Ничего, поработают вместе, притрутся, все нормально будет. Когда открывается счет убитых совместно врагов, это всегда работает на боевое слаживание, какими бы разными вы не были бы. И опять же, тут работает то, что они окажутся замараны одной кровью. Хотя, конечно, у ЧВКшников руки и так по плечи в крови, включая ту, что вытекло из моих сослуживцев. Мы с Роджером набрали гранат. Они очень сильно могут пригодиться во время штурма домов, где засядут бандиты. РГД-5 по 4 штуки на брата. У остальных натовские должны быть, да и мы будем основной ударной силой, как профессиональные военные. Остальным сложнее, конечно. Но ничего, справимся. Солнце уже постепенно начинало подниматься. Парни должны были уже ждать на позициях. Им ведь нужно было и точки оборудовать, камней натаскать для укрытий, да и вообще. На этот раз отработать конвой собирались не на том месте, где до этого устроили засаду, а на отрезке шоссе до поворота. Так что выдвинулись мы в разные стороны. Алмаз, который сидел в лагере уже неделю, никакого неудовольствия не высказывал. Более того, даже пленный был все еще жив. Хотя татарин с ним очень просто поступил, чтобы тот не сбежал. Он его натурально на цепь посадил в подвале. Отыскал где-то, вбил в стену крюк, да и надел на парня ошейник. Если честно, даже меня это немного напугало. И одежду всю отобрал, и обувь, чтобы бежать еще сложнее было. Так что пленный окончательно сломлен оказался, исхудал и ослаб. Думаю, если мы в этот раз с ним переговорим, то он гораздо больше и охотнее расскажет, лишь бы эти унижения и муки прекратились. Когда мы подходили к селу, на вид все было спокойно. Никто не стрелял и ничего не горело, а значит, не потребовалось поджигать. Так что шли мы спокойно, я даже наслаждался рассветом. Удивительно. Но за все время с того момента, как я очнулся, наблюдать рассвет мне приходилось очень часто. Ну а что поделать, это ведь наше время, когда солнце только встает и зомби ведут себя вяло. Я думаю, распорядок дня выживших сильно поменяется. Ложиться станут до заката, а подниматься за пару часов до рассвета, чтобы закончить все утренние дела и подготовиться к вылазке. И это было красиво. Рассветы в Крыму вообще достаточно красивые, ничего не скажешь. Вошли мы прямо через главную дорогу, бандитов на блокпосту не было. Да вообще никого не было на улицах, все притихло. Если я правильно предполагаю, то деревенские сейчас попрятались по сараям, баням и подвалам. Остается надеяться, что никто нас не сдал, и мои товарищи сейчас не сидят в той же яме, где до этого держали ЧВКшника. Но не успели мы пройти и десятка метров, как откуда-то спереди послышались выстрелы. Заполошная длинная очередь, несколько коротких в ответ, потом пара одиночных выстрелов. Твою мать, что же тут творится? Командовать не пришлось. Я просто бросился вперед, а Роджер двинулся за мной. Я услышал только, как щелкнул предохранитель на его автомате. На бегу я тоже сбросил его. Все-таки носить калашников с патроном в патроннике. И не на предохранителе опасно. А правила техники безопасности написаны кровью. Перестрелка продолжилась. Отстучало еще несколько выстрелов, потом опять очередь. Я повернул, и тут в голову ударила догадка. Стреляют возле моего дома. Меня внезапно накрыло ледяным спокойствием. Не знаю почему, но все эмоции будто одновременно вышибло из головы. Есть шансы, что они отобьются. Они вооружены, умеют стрелять. А дом — это достаточно надежное укрытие. Но я побежал еще быстрее. Повернув на дорогу, я увидел троих бандитов, что стреляли по окнам моего дома. Потом дульную вспышку из одного из окон, и один из ублюдков поймал грудью очередь и рухнул на землю, да так и остался лежать. Моя девочка. Все-таки достала одного. Не зря я ее этому учил, совсем нет. А остальные долбанули длинными в это окно. Я вскинул автомат к плечу, поймал в коллиматорный прицел одного из бандитов и нажал на спусковой крючок, привычно отсекая короткие очереди. Одна, другая, третья. Бандит завалился на асфальт. Замер. Второй резко повернулся ко мне, но Роджер стрельнул одиночным, и он упал, брызнув содержимым черепушки. Нет, все-таки морпех — отличный стрелок. Я не факт, что повторил бы его выстрел, да еще и на ходу. «Контролируй улицу», — приказал я, бросившись к дому. «Всех, кого увидишь, если это не наши, гаси нахуй». Я узнал бандитов. Двое из них те самые, что вытащили Лику из дома. В том числе и тот, которому я гортань сломал. Третий был мне незнаком. Нет, точнее, я его видел до этого, но не знал, как зовут. Только на пороге дома я понял, что команду дал на русском, но морпех, похоже, и так все понял. А я рванул на себя дверь, но она не открылась. Заперто. Выхватил топор и дважды долбанул по косяку, расщепив доски. Открыл еще раз и ворвался внутрь. Пробежал через дом, метнулся ураганом и тут же наткнулся на ствол автомата, который смотрел прямо на меня. Мы встретились взглядом с Наташей, и она не выстрелила. Узнала меня, хотя однозначно была на взводе. Я перевел взгляд ниже и увидел Лику, которая лежала на полу, и по ее ночной рубашке расплывалось кровавое пятно. Ее лицо и руки были посечены осколками стекла. Оно тут было вообще везде. Разлетелось во все стороны. Хрустя им тяжелыми ботинками, я подскочил к девушке, разорвал ночнушку и увидел аккуратное входное отверстие в груди. С правой стороны. Из него, пузырясь, выливалась алая кровь. Легкая. Сука. Рванув из кармана перевязочный пакет, я разорвал оболочку и наложил ее на рану. Она резиновая и специально для того и сделана, чтобы дырки в груди закрывать, не пуская туда воздух. Потом чуть поднял, перевернул и увидел гораздо более рваное выходное отверстие. Девушка охнула и открыла глаза, посмотрела на меня и улыбнулась. Улыбка на окровавленном лице выглядела жутко. Но я почему-то понял, что она просто рада меня видеть. «Край!» — прошептала она и выпустила изо рта струйку крови. «Молчи!» — приказал я, разорвал второй пакет и закрыл оболочкой дырку уже в спине. Обернулся к Наташе и заорал. «Помоги поднять ее! Ну, давай!» Девчонка ничего не сказала, схватила Лику и кое-как приподняла ее, типа усадила. «Я же принялся бинтовать прямо через тугую девичью грудь моей девушки!» «Все будет хорошо!» — сквозь зубы прорычал я. «Все будет хорошо!» «Край!» — прошептала она. «Ты пришел?» «Да, я пришел!» — продолжил говорить я. «Все будет хорошо, родная, все будет хорошо, вот увидишь!» Повязка легла туго. Я тянул, что было сил, потом закрепил ее узлом, посмотрел в глаза Лики и увидел, что она плачет. «Блядь! Да что же это такое?» «Сейчас!» Мне вдруг почему-то это стало важным, жутко важным. Я подскочил и побежал в сторону серванта, расшвырял в стороны дорогой хрусталь, который там стоял, и вытащил коробочку. Вернулся, сел, открыл и вытащил кольцо. «Смотри», — проговорил я, — «я тебе предложение хочу сделать. Я договорился с отцом, он дьякон, он нас повенчает. Или на базу росгвардейцев поедем, там настоящий священник есть, только дыши. Живи, блядь, пожалуйста». Она улыбнулась, с трудом подняла правую руку и протянула мне. Я надел кольцо ей на палец, получилось это легко, потому что ладонь ее была вся в крови. А потом свет вдруг померк в ее глазах, она выдохнула в последний раз. И все. «Нет, блядь!» — зарычал я. «Нет!» — опрокинул ее на спину. Сложил руки одна поверх другой и принялся давить ей на сердце, заставляя ее биться. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И так до 30. Наклонился над головой, вдохнул, чувствуя, как рот наполняется ее соленой кровью. Снова качать. И опять два входа. И опять по кругу. «Бестолку, дядя Край!» — услышал я за спиной голос Наташи. «Она умерла». Я приподнялся и просто сел на пол. По лицу стекали кровь и слезы. Лика ведь была для меня не просто девушкой. Она была ориентиром. Она удержала меня на этом свете, не дала мне превратиться в чудовище или сломаться окончательно. На самом краю. Опять эта дурацкая метафора. Край на краю. Сука. Не знаю, сколько я так сидел, минуту или, может быть, полчаса. Услышав звук тяжелых ботинок у входа, я развернулся, вскинул автомат и увидел Ильяса и отца, которые смотрели на меня. Выстрелов с улицы не было, Роджер их отпустил. Я ее подвел. Проговорил я, вытирая лицо ладонями. Хотя только размазал кровь по нему. Так глупо. Если бы я не шатался, хрен знает где, то я мог бы ее спасти. Если бы я убил тех уебков сразу, то мог бы ее спасти. Я думал о деревне, о людях, о том, что вороны устроят зачистку. Да плевать мне на деревню, какой смысл теперь в этом вообще? Есть смысл. Они убили ее. Теперь я убью их всех. Я резко поднялся на ноги. Даже не взглянул на своих товарищей. Слова их потонули в звоне у меня в ушах. Я знал, куда иду. Плевать мне и на воронов, и на войну. Я просто хочу уничтожить этих уёбков, отправить их души в ад. Вообще насрать, что будет дальше. Пройти я успел 30 метров, прежде чем ко мне присоединились остальные. И когда оказался на той улице, где были дома, занятые бандитами, увидел, что снаружи стоят люди, 5. Они, похоже, услышали выстрелы и собирались проверить, что именно там происходит. Не успеют. Я вскинул АК к плечу и высадил длинную на весь магазин очередь. Отреагировать никто из них так и не успел. Тела попадали друг на друга, словно кегли, сбитые удачным шаром. Один дернулся, попытался вскинуть автомат, но Роджер тут же упокоил его одиночным выстрелом. Я побежал вперед, сменил магазин на полный, пустой просто выбросил на асфальт. Шагов своих товарищей я не слышал, голосов тоже. В ушах по-прежнему что-то звенело. Выхватив гранату из-под сумка, я рванул предохранительное кольцо, прижался к кирпичному столбу и бросил ее через забор. «Граната!» — послышался громкий выкрик, а следом взрыв. А я уже был у ворот. Увидел движение слева за беседкой, вскинул автомат и разрядил туда пару длинных очередей. Увидел, как тело упало, повернулся в сторону второго, что по-прежнему лежал на земле, зажав голову руками. Всадил пулю ему прямо в башку. Мозги раскидало по брусчатке, которой был застелен двор. В окна гранаты бросать смысла не было. Их еще после прошлого штурма закрыли деревянными ставнями. Так что я просто побежал к приоткрытой двери, вытащил еще одну гранату, дернул кольцо и отпустил рычаг, который отлетел с хлопком. Секунда, другая, и взрывоопасный подарочек полетел в помещение. Почти сразу же взрыв и крик раненого. Он визжал, как будто резаная свинья. А я уже ворвался в помещение. Почувствовал удар в грудь, потом еще один. Выстрелил в ответ, короткой очередью снеся бандиту верхнюю часть черепа. И тут же добил раненого, что лежал на полу, зажимая ладонями живот. Третий был буквально нашпигован осколками, но я и его проконтролировал одиночным. Выбил полным магазином пустой, двинулся в сторону лестницы, и оттуда сразу же послышалось несколько коротких очередей. Я успел уйти с линии огня, пули со свистом пролетели мимо, влетели в стену и отрикошетили от нее. Я обернулся и обнаружил в помещении только Роджера, который смотрел на меня. Я кивнул ему, высунулся и высадил вверх и вбок весь магазин. Чисто на подавление. Роджер выхватил из-под сумка гранату, выдернул кольцо и уверенным движением метнул ее вверх. Хлопок, крик, взрыв. А он уже побежал вверх. Несколько коротких очередей, крики боли, 2 одиночных, контроль. Я сменил магазин и тоже ворвался на второй этаж. Услышал снизу шаги, повернулся, увидел, как из подвала поднимается Седой. Завхоз их, похоже, даже ночевал на рабочем месте. Выстрелил очередью, пули пролетели сквозь промежутки между ступенями, и еще одно тело покатилось вниз по лестнице. Я осмотрелся, увидел 2 трупа и Роджера, который зажимал ладонью левое плечо. Зацепило все-таки. Взглядом спросил, мол, все ли в порядке, он опять же кивнул. Значит, вскользь. Царапина. Ничего страшного. Прошел через этаж, заглядывая в дверные проемы, но никого не увидел. Последняя дверь оказалась закрыта, и я даже знал, что это за комната, потому что сам занимал ее, когда мы квартировали в этом доме. Вскинув автомат, я дал длинную очередь прямо сквозь створку, а потом ударил в нее ногой, проламывая насквозь. Да уж, дом очень большой, капитальный, я бы сказал, а вот двери тут так себе. Из жеванной бумаги, даже не из дерева. В центре появилась дыра, через которую я без особых проблем влез внутрь и увидел Фреда. Звон в ушах исчез, и я услышал, как в них толчками стучит кровь. Мы убили всех, кто был здесь. Остальные, очевидно, штурмуют второй дом. А главарь? Он посмотрел на меня мутным взглядом. Фред сидел за столом, перед ним стояла початая бутылка водки и какая-то закуска, колбасы в основном, да банка с солеными огурцами. Взгляд у него был мутный, и похоже, что все время, что прошло с нашего возвращения, он тупо бухал. Накидывался, ложился спать, не исключено, что прямо на этом столе просыпался и снова пил. Рожа опухшая, мерзкая, и он совсем не был похож на того харизматичного бандита, которым казался до этого. Сейчас он выглядел как окончательно опустившийся алкаш. Зарос жесткой густой щетиной, волосы всклокочены, да и вонял, будто боров в свинарнике. «Край!» — спросил он, посмотрев на меня. «Это ты?» «Да, я», — спокойно ответил я. Ярость отступила. Я понимал, что не совсем, не навсегда, но мне удалось немного утолить свою жажду убийства. Но им еще придется долго расплачиваться за то, что они сделали. Я с них так спрошу, что Лика на небесах хохотать будет, смотря на это. Да. «Так это ты был все-таки?» — спросил он. «Да», — кивнул я. «И конвой «И изгоя?» — почему-то решил уточнить он. «Да», — снова подтвердил я. «Бля, как так можно-то?» Он резко сглотнул, как будто сопротивлялся тому, чтобы не блевануть. «Я же к тебе со всей душой. Команду выделил. Оружие давал, даже машины. А ты вот так». Я промолчал. А он посмотрел на меня, после чего отвел взгляд. «Впрочем, я что-то такое и ожидал, после того, как узнал от того поляка, кто ты такой. А пацаны что? Ты их всех убил, да?» «Да», — в третий раз сказал я. «Пиздец», — он пожал плечами. «Ну, земля им пухом. Хули тут еще скажешь?» Он взял бутылку, приложился к ней и сделал несколько глотков. Резко выдохнул, а потом наклонился и вдруг блеванул прямо себе под ноги. Рвало его жестко. По помещению разнесся горький запах желчи. «Выпьешь?» — спросил он, протянув мне бутылку. «В последний раз. Ты же меня убьешь теперь?» «Не убью. Его ждет участь гораздо хуже, чем просто пуля в голову». Я сделал шаг в его сторону, а потом изо всех сил приложил прикладом в челюсть. Услышал, как щелкнули зубы, его опрокинуло назад, и он ударился головой о стену. И сполз по стулу прямо в лужу собственной блевотины. «Пакуем его», — приказал я Роджеру, который как раз вошел в помещение. Рука его уже была забинтована, справился сам. «Он пока что нужен живым». Конец книги. Читал Вадим Кривошеев.